Глава 749. Свет тени. Отряд учеников. Лидер. Псевдоадепт Понта. Мужчина. 37 лет. Сродство темного элемента. 4 участника. Ученик по очищению тела Докса. Продвинутый. Ученик элементе растений Экл. Женщина. Промежуточный. Ученик преображения Бланка. Промежуточный. И гоблин-механик маленький Лок. Начинающий. Первоначально маленький Лок не был квалифицирован, чтобы быть членом Света Тени с его нынешней силой. Однако из-за настойчивой рекомендации Эка, отсутствия зависимости магического механического пути от грубой силы, Понта позволил ему стать членом группы. Эта группа из 5 человек была хорошо сформирована. У них был ученик по очищению тела Докса в качестве танка, ученик растения Эка в качестве целителя и магический механик, который специализировался на разведке и разрушении. С другой стороны, класс преображения был уникальной траекторией развития, которая появилась за последние 6 месяцев в Белой башне. Большая часть системы знания пути преображения шла из таинственного мира, известного как Фаен. Говорили, что в этом мире существует удивительная профессия, известная как друид. Эти друиды могли использовать свою близость к природе для общения с растениями и животными. Более того, самой мощной способностью этих друидов была способность превращаться в свирепых магических зверей. Они были неоспоримы на поле боя. Адепты Багряного клана немного изменили эту систему знаний, создав новую предметную ветвь внутри клана – класс преображения. Ученики, овладевшие трансфигурацией, смогут свободно переходить из одной формы в другую. Адские медведи, теневые гепарды и ветряные соколы. Конечно, эти 3 превращения были основными предметами, которыми должен был овладеть каждый ученик. Если они хотели обладать более мощными способностями к трансформации, им пришлось бы обменять большое количество очков и магических кристаллов на необходимые знания в библиотеке клана. Следовательно, последние несколько дней были популярны более прибыльные миссии кланов в Черном лесу. Их почти всегда брали группы, сформированные псевдоадептами. Между тем, одинокие волки среди учеников могли выбирать небольшие миссии или оставаться в башне. Улучшение учеников достигалось почти исключительно за счет накопления очков и магических кристаллов. Таким образом, ученики почти полностью очистили черный лес вокруг Белой башни. Магические существа, живущие здесь, не были изгнаны без боя. Они стали гораздо чаще устраивать засады на учеников. Несколько отрядов уже попали в засаду, и среди учеников начали появляться жертвы. Для этого клан послал в лес адепта жука Биллиса. Лорд Биллис убил 11 магических существ первого класса за одну охоту. Таким образом, высокомерные магические существа умолкли. Они начали проявлять признаки миграции вглубь леса. Уровень опасности в Черном лесу снизился, что сделало его лучшим местом для учеников и их тренировок. Бланка, ты хочешь умереть? Здесь осталось немало магических существ уровня адепта. Как думаешь, сможет ли наша группа пережить столкновение с такими врагами? Босс, нам всегда везло. Бланка был скользким юнцом с быстрым ртом. На нем были кожаные доспехи, а под эмблемой клана виднелись 2 синие полосы. Это означало, что он овладел 2 формами трансформации, без формы ветряного сокола. Кто знает, тем не менее, если мы действительно столкнемся с врагом, я буду первым, кто запихнет тебя в пасть твари, Понта угрожал, но любой мог услышать шутливый тон за его словами. Почему бы нам сначала не найти место для отдыха, предложила Эка, мы уже полдня гуляем по черному лесу. Самое время собраться с силами. За последние пару месяцев отношения Эка и Понта потеплели. Естественно, Понта не стал бы игнорировать слова человека, который ему нравился. Маленький Лок, найди безопасное и чистое место поблизости, понял. Маленький гоблин, который молча шел в центре группы, сразу же достал свою боевую машину в виде глазного яблока. Металлический шар размером с человеческую голову левитировал. Когда механические шестерни начали скрежетать, таинственные узоры на поверхности машины загорелись. Механический затвор открылся, показав единственный темно-красный механический глаз. Механическое глазное яблоко могло свободно поворачиваться и смотреть по сторонам. Более того, когда рубиновый осколок в центре глаза начинал заряжаться энергией, он мог выпустить мощный обжигающий луч. Затем маленький гоблин достал металлическую шляпу странного дизайна и надел ее на голову. Верхняя часть была снабжена усилителем мысленных волн, что позволяло ему дистанционно управлять машиной, даже если она находилась на расстоянии нескольких километров. Передняя часть металлической шляпы была оснащена футуристическим окуляром. Это позволяло проецировать на окуляр все, что видела боевая машина, давая маленькому гоблину полное представление об обстановке вокруг устройства. Как только он все приготовил, маленький Лок отдал приказ, и машина нырнула в лес. Она быстро проносилась мимо густых листьев и толстых ветвей. Маленький Лок затаил дыхание и использовал всю свою концентрацию, чтобы управлять машиной. Вскоре маленький Лок выдохнул. Нашел в 1,5 километрах отсюда горный хребет. Поблизости есть источник воды. Понта удовлетворенно кивнул. Этот маленький гоблин, возможно, и не был силен в бою, но его сумки были набиты странными магическими механизмами. У каждого из них были свои уникальные способности. В заключение, он был достойным спутником. «Пошли, пошли, пошли, отдохнем час и продолжим. Мы должны прибыть в лагерь клана прежде, чем стемнеет». Их шаги сразу же стали быстрее и живее. Так называемые лагеря кланов были просто лагерями, измененными из логовищ магических существ, которых уничтожил лорд Биллис. Все отряды учеников, отправляющиеся на поиски приключений в Черный лес, могли прийти к ближайшему лагерю клана в поисках временного убежища, если они не могли найти более безопасную зону отдыха. Там были защитные массивы и чистые места отдыха. Это гораздо лучше, чем ночевать в лесу и грызть черствый хлебный пайк. Тем не менее, самой приятной частью лагерей была их безопасность. Они могли разжигать костры, что позволяло готовить вкусную еду. Кроме того, у них были чистые и аккуратные кровати. В глубинах Черного леса Биллис стоял на холодном ветру на вершине утеса. Когда члены Светотени приблизились к лагерю, Биллис обернулся. Его 4 призрачных зеленых глаза остановились на определенном месте. В этот момент его жуки-наблюдатели были разбросаны по всему лесу в радиусе 50 километров. Ученики, которые вошли в лес, казалось, были сами по себе, но все, что они делали, было под строгим наблюдением адепта Биллиса. Клан послал его не только для того, чтобы уничтожить лордов магических существ, но и для того, чтобы защитить новую кровь клана. Биллис не будет участвовать в обычном обучении групп. Даже когда стороны сталкивались с опасностью, Биллис не должен был действовать, пока риск в пределах приемлемого диапазона. Биллис действовал тайно. Конечно, клан не позволит, чтобы об этом узнали ученики. Миссия Биллиса была не только обременительной, но и требовала большого внимания и хитрости. Если бы не его вездесущие жуки и ужасающее количество насекомых, у обычного адепта было бы много проблем с выполнением такой миссии. Конечно, помимо защиты учеников, в обязанности Биллиса входило изгнание свирепых магических существ. Прямо сейчас случайное открытие жука позволило Биллису найти скорпиона. Это существо интересовало Биллиса больше всего. Он мог извлечь много эволюционных генов, полезных для его улучшения. Глаза Билла вспыхнули, когда из леса под ним донесся ряд чирикающих звуков. Несколько полупрозрачных магических богомолов нырнули в лес. Глава 750. Башня огненного трона. Гримм проснулся. Первое, что он сделал, открыв глаза, это попросил чип просканировать его тело и подтвердить его психическое состояние. Бейб-дух хозяина находится на отметке 26-3892 очков. Гримм слегка нахмурился. Он снова ощутил таинственность и силу магии. Сканирование чипа было чрезвычайно точным, настолько, что оно включало 4 цифры после десятичной точки. Прошлой ночью Гримм тоже провел 4 часа в глубокой медитации, однако значение его духа было заблокировано таинственной силой. Гримм попросил чип сделать более полное и глубокое сканирование его мозга. К сожалению, он не мог найти ключ к магическому контракту, тормозящему улучшение духа. В конце концов, область, которой владел чип, касалась только материального мира. Такая магия, как магический контракт, требовала, чтобы Гримм лично испытал и научился понимать ее работу. Честно говоря, Гримм даже подозревал, что печать магического контракта была вызвана ментальным гипнозом. Он заставил чип разгипнотизировать его. К сожалению, это тоже не удалось. После периода исследований Гримм убедился, что магический контракт был навязан его ментальному сознанию через таинственные плоскостные законы. Поскольку такая сила была за пределами его нынешних способностей, печать контракта ему не по силам. Исследовать плоскостные законы, он мог обсуждать это только если бы его дух был достаточно высоким, чтобы анализировать законы функции материальной плоскости. Никто не имел права даже касаться плоскостных законов, пока не достиг этого уровня. И если он не мог прикоснуться к ним, как он должен был их исследовать? К счастью, с помощью чипа Грим был не с пустыми руками. По крайней мере, Грим получил смутное представление о том, как действуют законы, несмотря на его сопротивление магическому контракту. Тут уж ничего не поделать. В конце концов, на этот раз законы действовали на него лично. Грим нахмурился, задумался и медленно поднялся с кровати. Первое, что нужно было сделать после пробуждения, это, естественно, умыться и освежиться. Однако естественная склонность Грима к элементию воды превратилась в отвращение с тех пор, как он стал адептом второго класса. При обычных обстоятельствах Грим очень редко принимал душ, и воду он пил только чтобы поддерживать свое человеческое тело. Комната Грима была большой, очень. Кроме большой роскошной кровати в центре, самой привлекательной мебелью было большое и богато украшенное зеркало в углу. В этот момент Грим гордо стоял перед ним. Его сразу же окружили слуги в виде кровавых эльфов. Они начали усердно работать, расстегивая мягкую ночную рубашку, снимая нижнее белье из паучьего шелка, расчесывая длинные малиновые волосы. Грим оказался голым. Мускулы на его теле были идеально очерчены, не было видно ни единого следа жира. Можно было даже заметить чистую огненную энергию, струящуюся по его телу подобно лаве. В сочетании с его длинными темно-красными волосами и устрашающими черными глазами все существо Грима излучало ауру тайны и зла. Слуги вокруг него выдали жажду и похоть в глазах. Мужская аура их хозяина опьяняла их, а подавляющая энергия крови в его теле сводила с ума. Грим сжал кулаки, вырвалось ярко-красное пламя, превратив его в возвышающегося человека из огня. Все, что пристало к его телу, например, пыль и мертвые частички кожи, исчезло без следа. С нынешними навыками пиромантии Грима, он мог сделать так, чтобы его слуги не страдали, будучи рядом с ним. Они, казалось, привыкли к такому зрелищу. Как только пламя погасло, они шагнули вперед и помогли Гриму облачиться в новенькое нижнее белье, прежде чем преподнести ему красную мантию адепта, олицетворявшую гордость огненного адепта. Грим весь процесс просто закрывал глаза. Он переоделся, не пошевелив и пальцем. Что касается небольшого телесного контакта и нескольких прикосновений этих соблазнительниц, тут уж ничего не поделаешь. Их тонкие пальцы постоянно касались взрывных мышц Грима. Хихиканье не прекращалось, а дразнящие толчки друг друга делали их еще более очаровательными. Если бы их не было так много, а командующая аура Грима не держала их в узде, некоторые, скорее всего, бросились бы в его объятия. В конце концов, у них было очень четкое понимание ситуации. Так как их госпожа была готова поставить их рядом со своим возлюбленным, ее посыл был довольно ясен. В любом случае, они готовы понести небольшое наказание от госпожи, если это означало возможность соблазнить красивого молодого адепта на ночь с ними. В конце концов, его мускулистое тело и кипящая энергия – это шаги, которые ведут к эволюции, о которой они мечтали. В прошлом Грим не смог бы сдержаться перед таким количеством красавиц, даже с его самодисциплиной. Однако с ростом его силы и воли такое поверхностное обольщение больше не могло тронуть его хорошо скрытое человеческое сердце. Половые сношения служат средством успокоения тела и ума, хотя чрезмерное потворство таким занятием было табу для честолюбивых людей. У кровавых эльфов не было выбора, кроме как с сожалением отступить. Мгновение спустя Грим спокойно завтракал в просторной гостиной. Теплый солнечный свет проникал в комнату через окно и освещал Грима. Он начал медленно поедать ребрышки подземного огненного дракона. Тем временем, рядом с ним стоял маг-кровавый эльф первого класса. Она поклонилась и предоставила отчет о финансовом положении клана. Огненный трон находился глубоко под землей. Естественно, здесь не могло быть теплого солнечного света. Все, чем сейчас наслаждался Грим, имитировалось башней с помощью энергии элементия. Адепты всегда были готовы потратиться на содействие прекрасному состоянию духа. Жареное мясо на тарелке составляло в общей сложности 2 килограмма. Снаружи оно было ароматным и золотистым, а внутри – мягким и нежным. Мясо было полито восхитительным соусом. Грим отрезал маленький кусочек и положил его в рот. Аромат нес изысканность самого мяса, усиленную вкусом соуса. Однако больше всего Грима очаровала плотная огненная аура элементия. Стоит упомянуть, что один кусок ребрышек подземного огненного дракона равнялся 6 минутам медитации. Более того, этот способ восполнения энергии огненного элементия не имел побочных эффектов или проблем с перерасходом. Это единственный способ, которым все адепты любили восстанавливать свою энергию. Однако превосходные подземные экземпляры огненных драконов скрывались глубоко в магматических вулканах. Найти их было непростой задачей. Если бы Гримм не обнаружил одну или две подземные стаи огненных драконов в магматическом туннеле под огненным троном, даже он не осмелился так часто наслаждаться такой дорогой едой. В конце концов, она стоит более сотни магических кристаллов за один прием. Конечно, это не значит, что в этом мире не было ничего вкуснее. По крайней мере, был заменяющий ингредиент, который намного превосходил подземного огненного дракона. Это мясо настоящего огненного дракона. В конце концов, подземные огненные драконы были всего лишь гибридами. Они были ветвью потомков дракона смешанной крови. С прошлого раза Гримм не пробовал огненного дракона второго класса. Кроме некоторых материалов, остальное было поглощено Оливин. Честно говоря, это странно. Огненный дракон второго класса был размером с холм, а Оливин – миниатюрной леди. Гримм даже представить себе не мог, как ей удалось сожрать целого огненного дракона второго класса. Хотя Гримм хотел сам убедиться в этом, Оливин выгнала их всех под предлогом личной неприкосновенности. Более того, в это время на них напал огненный дракон рожденный. Все были заняты борьбой. Гримм поставил несколько задач перед мозговым монстром Газлоу. Он заставил его узнать количество огненных драконов первого класса в Лэнс, а также найти их дома. Как только эта информация будет получена, Гримм постоянно будет есть мясо огненных драконов. Гримм молча слушал отчет, жадно поглощая еду. На большую часть информации и данных он не реагировал. Его чип просто сохранял ее. Но сегодня Гримм столкнулся с темой, которая его очень заинтересовала. Глава 751. Мир адептов оказался вовлеченным в войну против другой могущественной плоскости. Источник этой информации был абсолютно достоверным. Это потому, что он шел от лидера ведьм судьбы, Алисы. Предположительно, у Гримма не должно быть возможности войти в контакт с информацией такого уровня, учитывая его нынешнюю квалификацию и опыт. Если бы Алиса не предоставила ему эту информацию, он не узнал бы о битвах между богами, даже если бы внешний мир рухнул. Более того, информация от Алисы показала, что противниками оказалась крошечная ветвь мира богов, пантеон орков. Так называемый мир богов не был таким же, как местные божества Фаэн. Это фракция богов, сформированная из мощных пантеонов и командующая верой в нескольких плоскостях. Независимо от того, насколько могущественными они были, боги Фаэн управляли верой изолированной группы людей. Их ждет неминуемая смерть, если Фаэн уничтожит. Тем временем большинство богов в мире богов распространили свою веру как минимум на дюжину плоскостей. Таким образом, у богов много верующих и удивительное количество силы веры. Степень их божественной силы была настолько ошеломляющей, что вселяло отчаяние в сердца врагов. Более того, их не так просто уничтожить, по крайней мере, не с уничтожением одной плоскости. У этих богов не было ни единого шанса умереть до того, как все религии, которые они распространили, будут ликвидированы. Если бы в мультивселенной был кто-то, кто мог бы жить вечно, боги, которые повелевали многоплоскостной верой, были бы среди них. Более того, те, кто сражался против мира адептов на этот раз, были одной из самых сильных ветвей пантеонов мира богов, пантеон орков. Главным богом пантеона был бог зверей, обладавший силой восьмого класса, Аругель. Он носил ужасающий титул одноглазого тирана, дикая жажда битвы и войны. Большинство его верующих были варварскими расами, которые наслаждались жестокостью. Поскольку он всегда появлялся перед своими верующими в виде одноглазого орка, одетого в доспехи, его фанатики часто ослепляли себя, чтобы выразить свое почтение. У Аругеля было около 20 богов различной важности. Каждый из них был богом орков, искусным в битвах и сражениях. На этот раз по неизвестным причинам разгорелся конфликт между могущественным пантеоном орков и миром адептов. Обе фракции сражались друг с другом в бесчисленных мирах приграничья, уничтожая спутниковые плоскости друг друга. Огонь войны охватил сотни и тысячи средних и малых миров. Конечно, как страна происхождения адептов, мир адептов был защищен великими адептами и не был вовлечен в войну. Тем не менее, он послал большие группы адептов на различные поля сражений в ответ на призыв великих адептов. Они вступили в беспощадную битву на многих материальных плоскостях против верующих Рачьего пантеона, и конца этому еще не было видно. По словам Алисы, За последние 100 лет из-за войны более 7 плоскостей различных размеров катились к разрушению. Даже такая кровавая война была незначительной волной в массивной мультивселенной. Другие пантеоны мира богов и другие могущественные расы мультивселенной просто наблюдали в надежде, что их развлекут. Главной причиной, по которой Алиса передала эту информацию Гриму, была надежда, что он не ошибся в оценке истинной силы северных ведьм. Большая часть силы северных ведьм была связана с этой войной. Таким образом, информация о власти ветвей ведьм не отражала их фактическое положение. Если вспомнить воюющих адептов, размещенных на меньших плоскостях, их сила могла легко увеличиться в 5 или 6 раз. Если бы в это дело были втянуты какие-нибудь великие адепт, их авторитет был бы настолько велик, что багряные кланы ведьмы судьбы, вместе взятые, не смогли бы ничего сделать. Если бы Алиса не вырвалась на свободу от манипуляций первой ведьмы судьбы, за ними все равно стояла бы могущественная ведьма судьбы. К сожалению, Алиса убила клона, оставленного первой ведьмой судьбы, сделав из нее врага. С тех пор, как Алиса стала новой ведьмой судьбы, она всегда пыталась понять, почему башня судьбы снова активизировалась, почему ее втянули в битву судьбы, почему первая ведьма судьбы оставила после себя такого страшного клона. Алиса не смогла найти ответа. Она не нашла отклика, даже когда исчерпала свою жизненную силу. Но с тех пор, как Алиса перешла во второй класс, ей казалось, что она вырвалась из невидимых цепей судьбы. Алиса таинственным образом получила намеки от мирового сознания. Активация башни судьбы, кровожадность битвы судьбы и появление клона ведьмы. Абсолютно все было связано с первой ведьмой судьбы. На полном серьезе, первая ведьма судьбы потеряла прекрасное место, чтобы собрать силы судьбы, когда она была вынуждена покинуть мир адептов. Не желая упускать это, она использовала башню судьбы и битвы судьбы, чтобы начать игру «Домашний скот». Циклический крах ведьм судьбы был организован этой первой ведьмой. Она использовала клеймо сознания, которое оставила в законах мира адептов, чтобы каждые пару сотен лет вести битву судьбы. Она собрала большую группу благословенных чемпионов в башне судьбы, а ее клон был хозяином жертвенной церемонии. Таким образом, будет создана новая ведьма судьбы 4-го класса. Как только этот клон ступит за пределы мира адептов, неся с собой огромный запас сил судьбы, которые она накопила за эти годы, первая ведьма судьбы найдет ее и поглотит. Этот метод позволил первой ведьме судьбы достичь своей цели – собрать силы судьбы из мира адептов. 1000 лет вымирания ведьм судьбы была связана с ее урожаем. Этот поступок вызвал ответную реакцию плоскостного сознания и навлек гибель на ведьм судьбы. Теперь, после 1000 лет молчания, первая ведьма почувствовала, что силы судьбы снова собираются вместе. Естественно, она не смогла устоять перед искушением начать новый цикл битв. К сожалению, из-за вмешательства плоскостного сознания ее клон неожиданно умер от рук Алисы. Это, несомненно, сильно задержало ее план по сбору сил судьбы, унося все будущие битвы судьбы на другой путь, которым она не могла манипулировать. Фактически, вдохновителем этого инцидента с ведьмой обмана была эта первая ведьма судьбы, которая положила глаз на Алису. Конечно, как спонсор Алисы и ее будущий супруг, Грим был любопытен этой первой ведьмой судьбы. К сожалению, Алиса не произнесла ее имени, как бы он ни настаивал. Казалось, это связано со специфической странной способностью ведьмы судьбы. Даже далеко-далеко, прячась в другом мире за триллионы километров, ведьма судьбы сможет таинственным образом ощутить все, что с ней связано, если кто-то произнесет ее имя или даже подумает об этом. Это звучало нелепо и странно. Алиса никогда никому не скажет ее имя, прежде чем она сможет затмить ее чувство судьбы. Конечно, это включало и Грима. Главный бог орков 8-го класса, фракция адептов, первая ведьма судьбы. Грим не мог не содрогнуться, когда увидел эти ужасные слова, даже когда стоял в совершенно безопасной гавани, своей Дебашне. Если бы он был незначительным существом, он никогда бы всего этого не узнал. Однако теперь, с его постепенными шагами к величию и превращением Алисы в незаменимого помощника, эти истории и легенды вышли на передний план. Они стали ядовитыми шипами в его сердце. В глазах первой ведьмы судьбы Алиса и Грим были всего лишь злыми муравьями, которые погрызли угол ее шахматной доски из-за манипуляций плоскостного сознания. Они не были достойны обращения как с равными. Более того, Алиса была слаба и не представляла никакой угрозы. Вот почему она не могла рывком уничтожить ее. Вместо этого она решила использовать заговоры, чтобы отрезать ей крылья, размышляя о том, как направить хаотичное состояние доски обратно на правильный путь собственной рукой Алисы. Нужно признать, что, став адептами второго класса, Грим и Алиса освободились от оков низшего класса. Уровень их мировоззрения расширился. Тайны мира и великие адепты, о которых так часто говорили, стали ближе. Однако чем больше они узнавали, тем тяжелее становилось. Даже Грим, со всей его силой и уверенностью, мог лишь стараться выжить. Он отмахнулся от прекрасного кровавого эльфа, который давал отчет, вздохнул и, наконец, занялся завтраком. Среди адептов ходило немного шутливое высказывание. Только адепты, которые могли есть, были сильными адептами. Энергия, израсходованная при использовании любой сверхъестественной силы, была удивительной. Без мощного тела невозможно произнести разрушительное заклинание. И откуда бралась энергия? Еда, естественно. Вот почему Грим заставлял себя есть. Есть как можно больше, когда он сталкивался с трудными проблемами. Глава 752. Внутри магической комнаты. Белые лампы освещали каждый уголок этого места. Грим стоял перед алхимической платформой, переливая расплавленное огненное железо из магического тигля в металлическую форму. Как только оно остыло до полутвердого состояния, Грим поднял свой разделочный нож и начал внимательно вырезать узоры. Это железо было лучшим металлическим материалом, который Грим мог использовать для изготовления повязки. Температура плавления достигала 9327 градусов. Из-за его чрезмерной твердости и превосходной магической стойкости Грим мог вырезать линии для массивов, пока оно было наполовину расплавлено. Кроме того, чтобы помешать более опытным адептам быстро читать и анализировать содержимое массивов, Грим должен был добавить декоративные узоры. Хуже всего было то, что он должен был делать все это, пока расплавленное железо не затвердело. Грим прикинул, что у него есть 210 секунд до того, пока оно полностью не остынет. За это время Грим должен завершить один наступательный массив, 25 массивов сбора энергии, 421 вспомогательную руну и 74 магических узора. И вырезать все эти линии нужно на металлической повязке диаметром 70 см и шириной 30 см. Нетрудно было представить, насколько это сложная задача. Что более важно, Грим должен закончить весь процесс за один раз. Не могло быть никаких перерывов. В противном случае даже ножи, зачарованные заострением и пробиванием брони, не смогли бы оставить ни единого следа, как только металл остынет. Понизить температуру магического пламени на 7 градусов. Грим отколол кусочек своего духа и соединил его с центральным контрольным кристаллом на алхимической платформе, чтобы понизить магическое пламя на незаметные 7 градусов. 3. Помоги с активацией массивов. Грим отколол еще кусочек своего духа и настроил платформу на основе инструкции чипа. После активации эффектов заострения и пробивания брони на ноже, Грим слегка приложил кончик к поверхности шокирующе горячего расплавленного металла. Под легкими движениями его запястья и манипуляциями пальца, нож, светящийся желтым светом, начал двигаться и поворачиваться вдоль поверхности на рукавной повязке. Линии, которые он вырезал, были тонкими, как паутина. Обычный человек даже не смог бы разглядеть их, но Гриму часто приходилось вырезать что-то подобное. Черные глаза Грима сияли голубым светом. Он активировал возможности сканирования и увеличения чипа до предела. Поверхность повязки была увеличена чипом в 3000 раз. Первоначально тонкий магический нож теперь казался таким же толстым, как каменная колонна. В этот момент нижняя часть нарукавной повязки все еще находилась при ужасающей температуре в 6 или 7 тысяч градусов. Если бы Грим не был огненным адептом второго класса, у него были бы проблемы. Гриму удалось закончить без каких-либо неудач. Он облегченно вздохнул и взял немного золотого кварцевого песка и рассыпал его по поверхности повязки. Повязка поглотила большую часть порошка, окрасив поверхность в ярко-желтый цвет. Кварц был распространенным материалом для сбора энергии, используемым при создании магических предметов. Он прекрасно ассимилировался с огненным железом. Грим начал оценивать незавершенную эмблему. Действительно, это была не окончательная форма. Полуфабрикат, богато украшенная нарукавная повязка, созданная с огненным железом в качестве основного материала. Собирающее энергию вещество внутри него резонировало с блуждающим в воздухе элементе. Ее дизайн решил чип после изучения десятков тысяч подобных предметов, а сложные магические массивы подвергались сотням и тысячам оптимизаций и исправлений. Грим упивался красотой и совершенством этого искусства. Он играл с ним большую часть дня, не желая расставаться. Все, что теперь нужно было сделать, это расплавить огненные агаты и вставить их в гнезда повязки с помощью специальной техники. Конечно, до этого ему предстояло состряпать нейтрализатор из крови огненного дракона. Хлопотная задача. Оценка показала, что ему придется поработать еще месяц, прежде чем он сможет завершить эмблему. После последнего приключения Грим понял, что его план исследовать плоскость огненного элементия будет лучше всего выполнен после того, как он наденет две части набора огненного трона. Грим потер виски, размышляя о своем распорядке дня на предстоящий месяц. Хотя процесс резьбы длился всего 210 секунд, он провел их в состоянии крайнего напряжения. Работа по резьбе сама по себе истощила большую часть его духа. Он взмахнул рукой и погасил магические огни на алхимической платформе. Затем он отключил подачу магической энергии на платформу и оставил инструменты там, где они были. Выходя из лаборатории, Грим зевнул и потер глаза. Пора хорошенько отдохнуть. Утес пернатого змея. Послеполуденное солнце светило сквозь полог на травянистую землю, где играли три детеныша пернатого змея, а два других детеныша свернулись в гнезде и спали. Большая часть юных особей отправилась на поиски пищи. Две самки следили за гнездами на утесе. Они сидели в пещерах утеса, время от времени выглядывая наружу. В дальнем угле у пещеры лежали 7 или 8 белых яиц со светло-желтыми пятнами. Вокруг валялись кости. 40-километровая зона вокруг утеса была охотничьим угодьем для змей. Более свирепые магические существа и звери были отогнаны подальше. Вот почему эти две самки не беспокоились о безопасности утеса. Какой хороший шанс! Несколько учеников света тени отодвинули в сторону высокую траву и посмотрели на утес. Их сердца были полны волнения. Все самцы ушли. Нет ничего лучше этой новости. Группа учеников пробыла здесь целых два дня. Они сразу же принялись за работу. Из черного леса вышел металлический цыпленок, издавая странный металлический звук. Он сразу же привлек внимание трех детенышей пернатых змей, игравших в поле. Они перестали гоняться друг за другом и наклонились, чтобы хорошенько рассмотреть это странное существо. Они не чувствовали никакой опасной ауры и не видели необходимости бежать. Металлический цыпленок захлопал крыльями. Он сделал один круг вокруг поля, прежде чем закудахтать и побежать обратно в лес. Три кровожадных птенца тут же захлопали крыльями и погнались за птенцом. Три больших и один маленький. Все четверо исчезли в черном лесу. Через мгновение одна из змей на скале выглянула наружу. Она была шокирована, обнаружив, что трое детенышей пропали без вести. Самка змеи закричала. Ее своеобразный крик обладал пронзительностью птицы и шипением змей. Печальный крик эхом прокатился по утесу. Вскоре две самки вылетели из гнезда и начали кружить вокруг утеса, с тревогой ища пропавших детенышей. Два других дремлющих птенца поспешно вернулись в гнездо. Вскоре самки напали на след птенцов. Быстро пообщавшись, одна вернулась, чтобы охранять гнездо, а другая поднялась в небо и погналась в том направлении, куда вел запах детенышей. Глава 753. Самка пернатого змея обнаружила следы детенышей спустя километр полета. Трое свернулись калачиком возле груды камней в лесу. Их головы безвольно свисали вдоль тела. Самка закричала и нырнула вниз. Она сломала много ветвей по пути, когда тяжело приземлилась, пропахав землю. Самка пернатого змея была немного меньше самца и имела более яркие и красивые крылья. Их сила уступала силе самцов, но их скорость и токсичность их яда были выше. Она бросилась к камням. Ее полутораметровая голова сразу почувствовала жизненную силу в детенышах. Детеныши не мертвы. Колотящееся сердце самки успокоилось. Как только она подтолкнула детенышей, из-под них выкатился круглый металлический шар и ударился о ее птичьи когти. Что это? Когда самка наклонилась, чтобы осмотреть странный предмет, в металле появилось несколько дюжин отверстий. В воздух вырвался густой зеленый газ. Ядовитый газ быстро поглотил ее. Она сделала несколько шагов назад, но ее странное гибридное тело змеи и птицы начало раскачиваться прежде. Отравляющий газ был ядовитым. На самом деле, это сильнодействующий яд. К сожалению, этого количества недостаточно, чтобы свалить существо, которое само было ядовитым. Подул ветер. Из кустов выскочил мускулистый лысый человек. Длинный клинок в его руке обрушился на голову змееподобной птицы. Самка была в лучшем случае на уровне псевдоадепта. Ее змеиная голова могла быть защищена тонкой чешуей, но даже она не могла защитить от такого удара. Если бы лысый человек ударил не тыльной стороной ножа, его 9 очков сил разрубили бы голову пополам. Раздался глухой удар, из головы самки пошла кровь. Она вскрикнула от боли, покачнулась и, наконец, упала. Последнее, что видела самка, были несколько человеческих силуэтов, идущих к ней со злыми улыбками. Она упала. Бланка начал смеяться. «Ну что, босс, мы остановимся здесь или продолжим идти?» «Конечно, мы продолжим путь», на лице Понта появилась злая улыбка, «до темноты еще 3 часа, самцы вернутся не так скоро, мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы расчистить их гнезда, не забывайте, что самые ценные вещи, их яйца, тогда мы должны действовать быстрее, нам нужно найти место, чтобы спрятаться после того, как мы закончим обыскивать гнезда, или самцы найдут нас». Ученик по очищению тела Докса подсказал, все еще держал окровавленный нож в руке. «Пошли, Эко, ты и маленький Локк останетесь здесь и перенесете пернатых змей в наше укрытие. Мы встретимся с вами, как только закончим поиски гнезд», — решительно приказал Понта. «Ребята, будьте осторожны», — с тоской сказал Эко. Трое учеников исчезли в лесу. Эко вздохнула. «Тогда давай за дело». «Отлично». Маленький Локк достал из сумки 7 или 8 компонентов магического механизма и начал складывать их вместе. Менее чем за 7 минут он закончил 3-метровую магическую машину воина. Она открыл заднюю дверцу машины и аккуратно вставил в нее 3 комплекта магических энергетических батарей. В следующую секунду миниатюрный воин, скрежеща и лязгая, встал. «Рабочая магическая машина Йод-001 готова к службе. Пожалуйста, отдайте приказ». Маленький Локк ростом в 1 метр казался еще ниже на фоне этой машины. «Бери добычу и мы уходим». Магическая машина не обладала оружием. Единственное, что можно было назвать оружием, это гигантская металлическая рука, похожая на зажим. Источник энергии машины исходил от магических энергетических батарей, но на ее теле можно было увидеть множество других технологий. Там были паровые клапаны, переключатели, подвесные системы, шлифовальные механизмы и металлические рычаги. Получив приказ, механик тяжелыми шагами направился к зверям. Он забросил их на плечи и последовал за гоблином и ученицей. Тем временем, на утесе пернатых змей, другая самка, которая осталась охранять, летала в небе. Иногда она ныряла вниз и атаковала захватчиков. К сожалению, хотя она обладала силой псевдоадепта, она не была оснащена оружием. Более того, один из 3 учеников был темным псевдоадептом, чьи способности не уступали ее. Воздушные атаки блокировались учеником по очищению тела Докса. Теневые стрелы псевдоадепта Понта и арбалетные стрелы Бланка нанесли зверю приличный урон. В частности, постоянный шквал теневых стрел игнорировал защиту. Он разъедал перья и кожу самки, обнажая красную кровь и плоть. Спустя 15 минут боя тяжело раненная змееподобная птица поняла, что не сможет справиться с захватчиками. Она закричала и взмыла в воздух. «Пытаешься найти помощь? Стоять!» Понта изобразил озорную улыбку. Он собирал силу. Темная энергия в его руках собралась в виде копья. Он со всей силы швырнул его в самку. Птица-змея упала с неба. «Докса, иди за трупом. Бланка, пойдем к гнездам». 3 ученика разделились. Они начали выполнять зачистку. Тем не менее, как только 3 ученика обыскали утес и собрали все яйца и птенцов, с далекого горизонта донесся странный крик. «Черт, самцы, они вернулись, уходим». Понта, обладавший самым острым духом, изменился в лице. Он свистнул товарищам. На утесе жило до 17 особей. Они расправились с 2, и осталось еще 15. 15 змей и птиц уровня псевдоадепта. Ученики не могли справиться с нападениями всей стаи. На карту была поставлена ненависть от убийства их пары и обида за кражу их яиц. Если все 3 попадут в руки этих зверей, они умрут мучительной смертью. Докса и Бланка подняли сумки. Все 3 бросились вниз по утесу. Понта шел сзади, рассыпая желтый порошок. Этот алхимический порошок эффективно разрушал следы запаха, оставленные в воздухе. Однако полагаться только на этот метод было слишком рискованно. Понта быстро достал волшебную палочку и тихо прошептал несколько слов. Спустя мгновение маленький Локк получил магическую передачу и послал свою боевую машину глазного яблока. Машина взлетела в небо и начала стрелять по пернатым змеям. Тепловые лучи, имея всего 11 очков силы, не могли убить змееподобных птиц. Те лишь несколько раз вскрикивали от боли. Машина повернулась и без малейшего колебания улетела, привлекая внимание зверей. Она летела к краю черного леса. Стая была и отвлечена машиной, прежде чем они смогли понять, что произошло дома. Они громко кричали и били крыльями. Вскоре они исчезли из виду. Трое учеников наконец-то смогли расслабиться. Они спокойно вернулись в свое укрытие. Это укрытие представляло собой глубокую канаву, которую выкопала машина маленького Лотка. Затем он скрыл ее древесными растениями и виноградными лозами. Эффект был гораздо лучше, чем прятаться в пещере. «Молодец, Лок, у тебя будет своя доля». Понта был явно очень доволен вкладом маленького Лотка в это приключение. Впервые он узнал в нем товарища по команде. «Спасибо, босс, спасибо». Глава 754. Плоскость огненного элементия. Здесь кипело море огня. Границы между землей и небом здесь не такие четкие. Весь мир превратился в мрачную пылающую печь. Поскольку плоскость огненного элементия была миром чистого огненного элементия, было вполне естественно, что другие частицы появиться просто не могли. Основная структура мира была сформирована из огненного элементия, который принимал различные состояния. Однако если рассматривать все плоскостное пространство как единое целое, то распределение огненного элементия окажется несбалансированным. Области с меньшим количеством огненного элементия были бесплодными. Между тем, области с более плотными концентрациями всегда заняты мощными огненными существами. Эти существа не имели великих желаний или даже коварных умыслов, но ими управлял инстинкт стать сильнее. Все в мире сходились во мнении, что существа огненного элементия были самой свирепой и воинственной ветвью четырех главных элементов. Море пепла было относительно известным местом в плоскости огненного элементия. Район радиусом почти в 5000 километров был сожжен до основания. Естественно, что области, граничащие с морем пепла, стали идеальным домом для мощных огненных существ. В его глубинах жил король пятого класса Громс. В этот момент перед древним алтарем на границе моря пепла появился пятиметровый магматический гигант. Вокруг пустого алтаря внезапно появились пять таинственных стражников, облаченных в зелено-белое пламя. «Стой здесь! Это покой короля Громса! Изложи свое намерение!» Огненные стражи были не более 3 метров в высоту. Тем не менее, была огромная разница между их силой по сравнению с гигантом. Магматический гигант был всего лишь 2-го класса, в то время как 5 таинственных охранников обладали ужасающей силой 3-х классов. Если между ними вспыхнет драка, им понадобится не больше 5 секунд, чтобы разорвать на части гиганта, который еще не научился скрывать свою ауру. «Уважаемые стражники, я лорд, служащий огненному королю Громсу. По его указанию я пришел на аудиенцию», — прогремел магматический гигант. «Аудиенцию? Подожди здесь, мы спросим у него». Дух огня повернулся и опустился на колени перед древним алтарем, чтобы общаться с неким могущественным существом на расстоянии. Вскоре дух встал. «Я поговорил с нашим господом. Ты не лжешь». Входи. 5 духов, стоявших на 5 узлах от алтаря, начали изливать свою энергию на платформу. Земля слегка задрожала. Красное море огня недалеко от алтаря внезапно расступилось, открывая путь, ведущий в глубины моря огня. «Входи. Помни, не прикасайтесь к этому пламени, иначе». Дух огня не закончил, но смысл его слов был ясен как день. Магматический гигант пошел по тропинке. Бурлящие огни не могли повлиять на него, как будто вокруг него было установлено прозрачное стекло. Вместо этого магматический гигант слабо ощущал ужас и мощь моря огня через невидимую силу. Хотя он обладал силой 2-го класса, а также потрясающей огнестойкостью, в таком море огня он превратится в пепел менее чем за 15 минут. Тут уж ничего не поделать. Большинство законов плоскости огненного элементия стали хаотичными, когда они достигли этого места. Коридор был длинным. Магматическому гиганту пришлось идти целых 3 дня и 3 ночи, прежде чем он достиг другого конца прохода. Когда он вышел, то был ошеломлен открывшимся перед ним зрелищем. В центре моря пепла стоял необычайно высокий великолепный дворец. Этот дворец левитировал прямо над пылающим морем огня, как будто это был зверь из легенды, охраняющий это место. Его челюсти были широко открыты и приглашали свою скромную добычу войти. Дворец поддерживали более 100 толстых каменных колонн. Иногда на колоннах появлялось несколько странных огненных рун. Деревянный дворец, каменные колонны. Образ действий огненного короля действительно был за пределами воображения магматического гиганта. Важно отметить, что любое инородное вещество не сможет долго существовать в плоскости огненного элемента. Эти камни и дерево должны быть редкими сокровищами, которые король огня каким-то образом достал из другого мира, иначе они превратились бы в пепел. Ужас моря пепла не вынесли бы даже огненные существа. Под магматическим гигантом находилась небольшая круглая каменная платформа шириной всего в 200 метров. Каменная платформа была соединена с дворцом каменной дорожкой, которая была не более 10 метров в ширину. Издалека казалось, что там было две или три дюжины таких. Можно предположить, что эти каменные платформы соединены с различными регионами на внешней стороне моря пепла. Только с одобрения короля Грамса у повелителей огня был шанс войти в море пепла, чтобы лично встретиться с этим легендарным существом. Магматический гигант собрался с мыслями и пошел к дворцу. Издали этот странный дворец казался не слишком большим. Однако, когда он подошел к просторной площади, пятиметровое тело магматического гиганта показалось маленьким, как боб рядом с домом. Это было важно. Магматический гигант не осмелился сделать еще шаг. Он опустился на одно колено и закричал своим громогласным голосом. «Великий лорд Громс, ваш верный слуга Артес явился по вашему приказу». Через мгновение раздался голос. «Встань!» Этот голос был не слишком громким, но когда он задержался вокруг дворца, он поглотил близлежащую огненную энергию и стал намного громче. «Великий лорд Громс, какие ваши указания?» Существ огненного элемента не интересовали все эти любезности и формальности. Даже такой ничтожный магматический гигант сразу перешел к намерениям своего мастера, как только тот появился. «Артес, мне нужно, чтобы ты убил адепта, а великий лорд Громс, дадите его имя, и я поведу свою армию, чтобы прикончить его». Артес снова преклонил колени. «На этот раз тебе не придется проходить через все эти трудности. Просто оставайся на своей территории. Придет адепт и попытается тебя убить. Всего лишь второй класс». Артес поднял голову, его гигантское лицо, сделанное из магмы и огня, наполнилось смятением. «Тебе не нужно знать почему. Просто оставайся на своей территории, а затем убей человека, который ворвется на твою землю. Как только ты выполнишь свою миссию, я позволю тебе переместиться из долины пыльного огня в столб пепла». Лицо Артеса наполнилось дикой радостью. Столб пепла находился всего в 150 километрах от моря пепла. Это желаемое место концентрации огненного элементия. Как правило, только третий или четвертый классы среди огненных лордов получали возможность управлять такой территорией. «Понял, мой господин. Ваш верный слуга Артес завершит свою миссию. А теперь уходи. Помни, я жду от тебя хороших новостей». Артес почтительно поклонился. Голос исчез. Он повернулся и пошел обратно тем же путем, каким пришел. И только когда силуэт магматического гиганта полностью исчез из этого странного мира, снова раздался голос Громса. «Ну и, я дал задание, о котором ты просила. Как насчет дела, которое обещала мне ты?» Мгновение спустя в комнате раздался призрачный женский голос. «Когда это я, Майса, нарушала свое слово? Большой огненный человек, контракт, который мы подписали, предусматривал, что я скажу вам местоположение объекта только после того, как дело будет завершено. Контракт не выполнен, как вы можете просить меня об этом? Хе-хе, старая ведьма, думаешь, может случиться что-то непредвиденное? Это всего лишь жалкий адепт второго класса. Если он осмелится войти в наш мир, мой подчиненный его раздавит. Ты думаешь, что адепт второго класса может убить моего подчиненного? Ха-ха, ты же не серьезно, мне все равно, какими методами вы пользуетесь и к чему прибегаете. Вы должны выполнить то, о чем я вас просила, или даже не думайте узнать от меня местонахождение. Хорошо, хорошо иметь дело с вами, старыми ведьмами, всегда хлопотно. Я пойду и немного вздремну. В любом случае, это вопрос дюжины лет. Скоро все закончится. Тогда не забудь свое обещание. Сказав это, голос короля умолк. Холодный женский голос тоже бесследно исчез. Раздался глухой гул. Пылающие огни моря пепла снова поднялись, полностью поглотив дворец. Глава 755. Грим был не осведомлен обо всем, что произошло в плоскости огненного элементия. Он был занят работой в огненном троне. Процесс создания эмблемы огня был тонкой задачей постоянного закаливания и алхимического мастерства. Даже с помощью чипа Грим продвигался не так быстро. К счастью, у него достаточно терпения и ресурсов, которые позволяли двигаться вперед, несмотря на его неоднократные неудачи. Постепенно ему удалось подготовить все материалы, необходимые для создания эмблемы огня. Основание нарукавной повязки было первым законченным компонентом. Тем не менее, этого мало. После того, как он пропитывал основание кровью огненного дракона в течение 10 дней, Грим, наконец, достиг последнего шага в процессе крафта. Он нейтрализовал жидкость, сделанную из расплавленного огненного агата, нейтрализующим агентом из крови огненного дракона, затем вылил смесь в рунические канавки, которые были вырезаны в повязке. Трехмерные рунические массивы на повязке сформируют полную систему циркуляции энергии. Комбинация металла, руны энергии составит часть магической экипировки второго класса, которая может помочь гриму. До этого ее можно считать только грудой редких материалов. Чтобы изготовить свой вторую часть набора огненного трона, грим проводил большую часть своих дней в магической лаборатории, уделяя время только еде, медитации и чтению соответствующих томов и книг. Конечно, если бы еда не была полезна для его тела, а медитация не была единственным способом пополнить дух, грим стиснул бы зубы и пропустил эти мероприятия. Сильное внешнее давление не только не разрушило его уверенность в себе, но и не сломило волю. Это вызвало упрямство и дикость, скрытые глубоко в его сердце. Чем больше враг хотел победить его, тем увереннее он становился. Грим блокировал все внешние помехи и целиком посвятил себя созданию и усовершенствованию эмблемы. Когда дело касалось алхимии и только алхимии, у Грима не было учителя. У него не могло быть учителя. С одним руководством по созданию голема в качестве введения к предмету и с помощью чипа Грим сумел превратить себя в подземного мастера-алхимика. Конечно, он был слишком специализированным алхимиком. Его знания и способности были сосредоточены исключительно на создании магических големов, создании артефактов. У Грима не было знаний в других отраслях и областях алхимии. Он знал так мало, что даже ученик алхимика мог победить его в этом аспекте. И все же, возможно, именно упрямство и безумие позволили Гриму так быстро совершенствоваться в искусстве создания артефактов. Титул мастера алхимика Грима был полностью заслужен в тот момент, когда появилась эмблема огня. Год 32856 эра адептов, 25 день 7 месяца года, через 78 дней после того, как Грим подписал магический контракт, и 31 день с тех пор, как он вернулся с исследования плоскости огненного элементия, долгожданная эмблема огня была завершена. Когда две части огненного трона соединились с его душой, возник странный резонансный эффект. Не было никакой магии или преднамеренной активации жизненных силовых полей. Вокруг его тела вращался огненный ореол, начальный огненный иммунитет. Это не похоже на продвинутую огнестойкость. Это были две совершенно разные концепции. Огнестойкость – это когда существо стимулирует свою жизненную энергию, чтобы противостоять энергетической силе разъедающего огненного элементия. Независимо от того, насколько высока огнестойкость существа, он мог противостоять повреждению огненной энергии только в пламени. Повреждения пройдут, если они имели дело с определенными вариантами огневой энергии. Например, физические повреждения от огненных стрел, или взрывные ударные волны и ожог от магматического огненного шара. Однако иммунитет совершенно иной. Он означало, что человеку не придется терпеть энергетический ущерб от огня или любых его вариантов. Хотя Грим получил начальный иммунитет к огню и был невосприимчив только к некоторым повреждениям, это уже оказало ему огромную помощь. В конце концов, самыми густонаселенными существами в плоскости огненного элементия были безмозглые огненные существа. Теперь, когда у Грима был элементарный иммунитет к огню, ему больше не нужно беспокоиться о том, что эти слабые существа могут сбить его с ног. Таким образом, армия огненных элементалей Повелителя Огня стала бесполезным украшением. На следующий день после его успешного крафта и ночи спокойного отдыха, Грим снова открыл врата и пробрался в плоскость огненного самолета. Надо признать, что упрямство огненных существ было поистине впечатляющим. Грим только вышел из огненных ворот, когда его тут же захлестнула буря из огненных шаров. Свирепое пламя, сильные ударные волны и экстремальные температуры, которые могут испарить даже сталь. Ужасающее пламя заслонило обзор. Интенсивность энергии повреждения огнем, которую чип проецировал в его разум, увеличивалась экспоненциально. В мгновение ока сила атаки достигла 536 очков. Атаки такой силы было бы достаточно, чтобы уничтожить большинство адептов первого класса. Конечно, неподготовленные адепты второго класса тоже понесли бы ужасные потери от такого нападения. Тем не менее, к тому времени, когда вспыхнувшее пламя рассеялось, духи огня первого класса, толпящиеся вокруг огненных ворот, были потрясены, обнаружив, что их цель стоит на месте. Он не только не пострадал, но и красная мантия адепта казалась совершенно нетронутой под покровом странного огненного ореола. Более того, адепт пришел в ярость. «Черт возьми, Эти упрямые духи сидели здесь и ждали его целый месяц. Это что это за тупое упрямство? Грим огляделся по сторонам и сразу понял, что расположение огненных ворот было не таким, как в прошлый раз. Вокруг не было абсолютно никаких признаков равнин, что было более чем достаточным доказательством того, что он в 50 километрах от того места, где он был в прошлый раз. Эти духи смогли застать его прибытие, несмотря на такое огромное отклонение в месте его появления. Единственной возможностью было то, что духи контролировали все слабые пространственные точки в этой области. Преисполненный гнева на засаду и желание испытать силу двух частей огненного трона, Грим взревел и вытянул руки. Они тут же вспыхнули ярким и обжигающим пламенем. Горящая рука. Это заклинание уровня ученика могло перемещаться только на полметра от рук. Однако, если его бросал адепт второго класса, заклинание вспыхивало пламенем от 5 до 6 метров. У духов огня первого класса огнестойкость была шокирующе высока. Им не нужно беспокоиться, что такое заклинание навредит им. Вместо этого они воспользовались возможностью, чтобы приблизиться к нему. В конце концов, учитывая мощную огневую защиту, которую только что показал им адепт-человек, дальние огневые атаки неэффективны. Если это так, то рукопашный бой был единственным трюком, оставшимся в рукаве. Как только 11 духов бросились к Гриму, пылающий огонь в его руках исказился. Затем дымящееся пламя сконцентрировалось и превратилось в сверкающие копья. 11 кристаллических копий пронзили грудь духов огня и пролетели сквозь огненные ядра. Они застыли на месте, не в силах пошевелиться. Когда Грим сжал кулаки, 11 хрустальных копий рассеялись и вернулись в его ладони. 11 духов начали дрожать. Наконец, их огненные ядра больше не могли сдерживать их формы. Бум, бум, бум. Несколько небольших взрывов охватили область в подавляющий шторм огня. Конечно, такие взрывы были менее мощными, чем саморазрушение, вызванное по их желанию. Грим просто стоял и воспринимал это как теплый порыв ветра. Он даже не потрудился увернуться. Хорошо, если эти огненные духи не успели отправить сообщение. Пробормотал себе под нос Грим. Однако он знал, что это всего лишь выдача желаемого за действительное. Духи, вероятно, доложили о ситуации в свою штаб-квартиру в тот момент, когда он телепортировался. Он не мог оставаться здесь слишком долго. В противном случае, была возможность, что он столкнется с вторыми и третьими классами. У Грима было более 80% шансов выиграть у духа второго класса. Если он столкнется с двумя духами, его шансы на победу упадут до 30%. Что касается огненного духа третьего класса, у Грима не было другого способа справиться с таким существом, кроме как заставить пламенного демона ужаса самоуничтожиться и выиграть время, чтобы сбежать. К счастью, единственной хорошей вещью в плоскости огненного элементия была редкость существ третьего класса. Грим очистил поле боя и начал свое путешествие. Глава 756. Плоскость огненного элементия была миром огненных существ. Между тем, адепт огня Грим, несомненно, наслаждался усилением здесь. К сожалению, все существа здесь имели потрясающе высокую огнестойкость. В противном случае, Грим отнесся бы к этому исследованию как к случайному путешествию. Чтобы уменьшить шансы быть обнаруженным, у него не было выбора, кроме как преобразовать свое тело в пламя. Слишком много здесь бродило существ. Они рычали и нападали на любых чужаков, которых они видели, выкрикивая всевозможные боевые кличи, такие как «Устранить пришельцев», «Пусть огонь согреет твое сердце». Более того, у этих огненных существ не было абсолютно никаких оговорок о самоуничтожении, если они обнаружат, что враг слишком силен. Грим, в его нынешнем состоянии, мог уничтожить существ уровня ученика и даже огненных элементалей первого класса одним движением запястья. Однако сражения с ними всегда оставляли на месте следы. Все это наведет на него. Таким образом, Грим замаскировался под странствующее огненное существо первого класса, чтобы избежать неприятностей. Конечно, Грим ходил не просто так. Новая способность отливка огня, которую он только что получил, стала его игрушкой, предоставившей множество развлечений. Эту способность давала огненная эмблема. Когда он вызывал магическое пламя вокруг своих рук, он мог заставить это пламя менять форму. После бесчисленных попыток и экспериментов Грим успешно имитировал более сотни различных видов оружия, включая ножи, мечи, когти, щиты, копья, хлысты и луки. Согласно данным, собранным чипом, Эта способность делилась на два различных состояния – ближнего боя и среднего. Оружие ближнего боя, которое можно было имитировать, включало ножи, мечи, боевые молоты, когти, щиты и многое другое. Качество оружия и защитной экипировки могло сравниться с магическим снаряжением первого класса. Оружие средней дальности включало в себя огненные хлысты, огненные луки, а также стрелы, сформированные из концентрированного огня. У грима было много вариантов, но случайное переключение между различными формами оружия во время боя наверняка вызовет проблемы. Он заставил чип повторно вычислить наиболее эффективные формы оружия для битвы. Он готовился включить эти формы оружия как часть своих боевых способностей. Более того, эмблема огня и пепел уже резонировали с его душой. Таким образом, помимо его человеческой формы, он также сможет извлечь выгоду из усиления, обеспечиваемого двумя частями магической экипировки второго класса, даже после того, как он преобразится в свою форму демона. Пепел давал гриму плюс один духа, в то время как эмблема огня давала плюс один силы. Более того, эти бонусы контракт происхождения ограничить не мог. Грим по пути проверял свою способность к отливке огня, даже когда осматривал уникальный пейзаж плоскости. Его руки превращали огонь во всевозможные вещи. В одно мгновение в огненный щит, в следующее – в огненный хлыст с регулируемым радиусом действия. Конечно, помимо основных форм оружия, Грим превратил пламя в магическую энергетическую пушку. К сожалению, самая важная часть о пушках – рунические массивы в их ядре – исчерпывала слишком много его духа. Таким образом, магическая энергетическая пушка, которую вызвал Грим, имела только устрашающий вид, а могла стрелять базовыми энергетическими огненными шарами. Чип, можно ли укрепить форму мощного оружия дальнего боя? Грим начал просматривать библиотеку данных чипа. Магическая энергетическая форма стрелка. Моделирование формы энергетической пушки при использовании правой руки хозяина в качестве носителя пушки и правого плеча в качестве опорной конструкции для турели. Способ нападения – энергетические огненные шары. Интенсивность атаки оценивается от 170 до 210 очков. Частота атаки составит 3 выстрела в 2 секунды. В мозгу Грима всплыла трехмерная проекция. Трехмерная форма хозяина сохраняла внешность огненного демона. Однако его руки больше не были похожи на голые магматические ладони. Вместо этого они были прикрыты двумя светящимися энергетическими пушками. Корпусы стволов тянулись вверх по рукам Грима, прежде чем превратиться в странную броню у плеч. В прошлом Грим всегда предпочитал контролировать большую часть поля боя, превращая ее в море огня. Однако такой боевой метод имел свои ограничения в мелких стычках. Заклинания зоны действия не могли нанести достаточный урон противникам того же класса из-за рассеивания силы. Обладая способностью к отливке огня, Грим теперь мог трансформироваться в магическую энергетическую форму стрелка, превратив руки в пушки. Конечно, этот метод атаки был сведен к прямолинейным энергетическим огненным шарам. Тем не менее, быстрая скорость атаки и энергетическая сила в 200 очков сделали его отличным вариантом для решения исхода битвы. Сколько времени потребуется, чтобы завершить разработку формы магического энергетического стрелка? Бип, фундаментальные знания и магические теории уже есть. Связанные конструкции и оптимизация боевых модулей требуют приблизительно 37 часов, 56 минут, 33 секунды. Начиная бип, инструкции хозяина получены. Строится модель формы стрелка. Когда чип начал вычисление, Грим почувствовал, что его дух быстро истощается. Он потерял 5 очков. Грим тут же остановился. Он огляделся вокруг и быстро нашел небольшой бассейн с огнем, чтобы восстановить дух. Он без колебаний бросился вперед.